К алтарю восхотелось упиться набожной кровью. Лаодамия могла, мужа утратив, узнать. Вскоре принуждена оторваться от шеи супруга, прежде чем первый вослед, вновь наступая, зима насладиться дала ей любовью в долгие ночи, чтобы могла она жить, брачную связь утеряв. Ибо ведали парки, что вскоре и жизни лишится, если как воин пойдет он к Илионским стенам. Ведь тогда похищением Елены первейших аргийцев начала уже Троя себе привлекать. Троя — общий погост для Азии и для Европы. Троя — мужей и их дел славных безвременный прах. Не она ль принесла моему несчастному брату смерть? О, горе мое! Отнят ты, брат, у меня, о, несчастный мой брат, отрадного света лишенный! Вместе с тобою теперь весь мой и дом погребен. Все с тобой заодно погибли мои наслаждения, что ты при жизни своей сладкой любовью питал. Как далеко ты теперь! Ни между могил нам знакомых, ни среди праха родных похороненный лежишь, а в нечестивой ты Трое, в Трое этой злосчастной, в той отдаленной стране, принят чужою землей. К ней тогда, говорят, отовсюду сходяся, стремилась греческая молодежь, отчий бросая очаг, чтобы Парит, увезя любовницу в радости праздной, мирно не мог проживать в опочивальне у ней. Вот причина тебе, прелестная Лаодамия, из-за которой супруг жизни милей и души отнят был у тебя. И тут-то любовного пыла вихрь отвесных высот в пропасть низвергнул тебя, вроде той, что болото спустив на Киленском Финее почву сушило, как нам греки о том говорят. И говорят, что ее сочтенный ложно за сына Амфитриона пробил в недре горы той порой. Как стимфалийских чудовищ своею меткой стрелою он поражал, как велел низший владыка ему, чтоб в небесную дверь богов побольше вступало, чтобы недолго затем девственной Геба была. Но любви глубина у тебя была глубже той бездны, и научила тебя волей склоняться в ярмо, ибо не так дорожит летами согбенный родитель поздним внуком, что дочь только одна родила, и что, явясь, наконец, желанным наследником дела, имя которого тот уже в завещании внес, нечестивую радость родни, отдаленной унесши, от убеленной главы коршуна прочь отогнал. Так не рада сама белоснежному голубю дружка, что странней, говорят, клювом кусливым своим непрестанно готова опять срывать поцелуи, чем даже женщина та, что похотливей других. Ты же только одна исступление их всех победила, как с белокурым своим мужем сошлась навсегда. Или ничем, или малым ей уступая, явилось солнце мое, проходя прямо в объятья мои, как туда и сюда Купидон, вокруг нея увивались, желтой туникой своей сам белоснежный блистал. Если она навсегда одним довольна Катулом, то уж владычицы мы чистой проказы снесем, чтобы, по примеру глупцов, не быть безмерно тяжелым. Часто Юнона сама, высшая между богинь, сдерживать гневный свой пыл должна при проказах супруга, зная, что много везде тайн у Юпитера есть. А с богами никак равняться людям не должно. Примечание. Здесь пропуск в тексте. Так неприятную сбрось тягость отца-старика. Но ко мне ведь она, не введенная отчей рукою, в дом вошла, где стоял запах ассирских духов, а в молчании ночи дала подарочек тайно, из объятий его мужа схватив самого. Пусть же довольна того, что один мне тот отдается день, что белейшей чертой может отметить она. Третье. Вот тебе песню, как мог, изготовленный мною подарок, Алий, за многие пусть будет услуги твои, чтобы едкой ржавчиной ваших имен не коснулся ни сегодняшний день, ни другой, ни снова другой. Пусть еще боги прибавят вам все, что древле Фемида не спосылала в дары благочестивым мужам. Будьте вы счастливы оба, и ты, и твоя дорогая, также и дом твой, где я с милой моею играл, да и тот, кто не взял земли, которую дал нам, от которого все блага мои изошли, и всех более та, что себя самого мне дороже, свет мой, при жизни ее сам я отрадно живу. Перевод Фета.